Но смотри, сильно не расслабляйся, Алекс. Не смею даже мечтать. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Только что разговаривала с Алексом. Руби. Да, здорово. Рози. Ага. Руби. И что же, он рассказал что-то интересное? Рози. Нет, вспоминали былые времена. Руби. Хорошее занятие. Так что, у вас с Грегом есть какие-то планы на вечер? Рози. Он идет на свидание, Руби. Руби. Кто? Грег? Рози. Да нет же, Алекс. Руби. А мы все еще говорим про Алекса? И с кем же он встречается? Рози. Я не знаю. Он мне не признается. Руби. Он имеет право на личную жизнь, разве нет? Рози. Да, наверное. Руби. Очень хорошо, что он смог оправиться после этого неудачного брака, правда же? Рози. Да, наверное. Руби. Ты так считаешь? Ты отличная подруга, Рози. Ты всегда желаешь Алексу только добра. Рози. Ну да, да. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Привет, Фил. Фил. Привет, Алекс. Алекс. Что делаешь? Фил. Брожу по интернету. Ищу заглушку на вал двигателя для Dodge седана 1939 года выпуска. Это редкая машина. Настоящая красавица. Только что заказал спойлеры на Chevrolet седан 1955 года. Скоро должны доставить. Алекс. Понятно. Фил. Ты хотел о чем-то поговорить, Алекс? Алекс. Да нет. Фил. Но ты с какой-то конкретной целью написал? Алекс. Нет-нет, просто решил узнать, как у тебя дела. Фил. Понятно. Как работа? Алекс. Я сегодня иду на свидание. Фил. Правда? Это здорово. Алекс. Ну да. Фил. Я рад, что ты снова в форме. Алекс. Ага. Фил. Снова ищешь свое счастье. Алекс. Ага. Фил. В конце концов, хорошая девушка может быть избавить тебя от этой дурной привычки работать днем и ночью. Алекс. Ага. Фил. А Рози знает? Алекс. Да, только что с ней разговаривал. Фил. Надо же, какое совпадение. И как она отреагировала? Алекс. Она ничего толком не сказала. Фил. Рассердилась? Алекс. Нет. Фил. Ревновала? Алекс. Нет. Фил. Может быть, умоляла тебя не ходить на свидания с другими женщинами? Алекс. Да нет же. Фил. Тогда она хороший друг, правда? У тебя есть настоящий друг. Человек, который понимает тебя и желает тебе найти свое счастье. Алекс. Да, это здорово. Здорово иметь такого друга. Овен. Вы все еще находитесь под сильным влиянием Нептуна, которое поможет осуществить ваши романтические мечты. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Ты права, Руби. Эти гороскопы – полная чушь. Руби. Умничка. Глава 29. Рози, Кати и Грег, приглашаю вас 18 ноября на мой 7-й день рождения. У меня будет волшебный человек. Он может превращать воздушные шарики в зревей. Он вам подавит зверя. Праздник начнется в 11 часов утра. Будет много конфет. А потом вы сможете уйти домой со своими родителями. Спасибо, Целую.